Глава вторая. Этикет поведения на публике. Социальный этикет включает в себя все те мелочи, к которым мы прибегаем, чтобы избежать крупных последствий в будущем. Каждый раз, когда между людьми возникает взаимодействие, оно несет в себе зародыш трения или недопонимания. Этикет – это проверенный временем набор правил, с помощью которых мы такую возможность сводим к минимуму. А возможно, вы будете удивлены, читая в книге по социализации о некоторых нормах этикета, какое отношение тротуары и двери имеют к успеху в обществе. Но если вам когда-либо приходилось попадать в неловкие ситуации, когда вы с кем-то сталкивались, наступали кому-то на ногу или ругались из-за места в автобусе, то вам известно, что наше поведение в общественных местах – это неотъемлемая часть социального взаимодействия. Тротуары. Если только вы не живете в сельской местности и не собираетесь прожить там всю оставшуюся жизнь, то вам так или иначе придется столкнуться с множеством людей, протискивающихся сквозь толпу по узким тротуарам и пешеходным дорожкам. Но если каждый будет следовать некоторым правилам этикета и взаимной вежливости, то все попадут туда, куда им надо, гораздо быстрее. Держите в уме несколько советов. Совет первый. Держитесь правой стороны. Воспринимайте тротуар как проезжую улицу. Не выходите на встречную полосу. Совет второй. Руку с девайсом вниз, глаза вверх. Зависание в смартфоне – лучшее средство попасть в аварию и гарантированный способ сделать так, чтобы все прохожие вас возненавидели. Вы можете наткнуться на другого пешехода или, хуже того, на машину или автобус. Совет третий. Сохраняйте темп движения. На людных тротуарах всегда устанавливается своего рода стандартная скорость передвижения. Держитесь ближе к зданиям, если вам надо что-то найти в сумке или ответить на сообщение, иначе вы точно на кого-то натолкнетесь. А еще лучше найти укромный уголок, скамейку или боковую улочку и спокойно уйти с дороги тех, кто спешит по своим делам. Совет четвертый. Сохраняйте строй на марше. А если вы движетесь большой группой, то разбиться по 4-5 человек и занять весь тротуар значит причинить беспокойство другим пешеходам или помешать им. А если вам приходилось тащиться за такой беспардонной компанией, то вы знаете, какое раздражение это вызывает. Двери. Каждый раз, попадая в пробки на дорогах любых, прислушайтесь к внутреннему голосу. А он тихо шепчет. Подключите этикет и поймите, что вокруг вас вообще-то есть и другие люди. Совет первый. Помогите тому, кто идет за вами. Если в дверях образуется затор, правило вежливости гласит: придержите дверь для того, кто идет за вами, и движение сразу ускорится. Но есть исключение. Если человек, идущий за вами, отстает, то вы создадите больше сложности, держа ему дверь, пока он будет еще 5 минут до вас добираться. Да и человека вдобавок смутите. Совет второй. Если вы подходите к двери, которая открывается на себя, откройте ее и пропустите вперед человека, который идет вместе с вами. А если вы джентльмен и вас учили открывать двери дамам, так и поступайте. Только не превращайте свое поведение в шоу невиданного благородства, за которым должна немедленно последовать бурная благодарность и похвала. Как бы вы себя ни вели, не увлекайтесь игрой. Сначала вы, нет, вы. Если вам предлагают пройти первым, быстро поблагодарите и пройдите. Совет третий. Если вы подходите к двери, которая открывается от себя, откройте ее, войдите первым и придержите дверь для своего спутника. А если вы откроете дверь и будете ждать, пока все зайдут, то можете оказаться в дискомфортной ситуации из-за физической близости с другими людьми. Совет четвертый. Если вы видите, что у человека заняты руки или ему по какой-то иной причине трудно открыть дверь, скажите что-то любезное, например, «Давайте я открою нам дверь». Совет пятый. Если вы встречаетесь с кем-то на работе, выйдите из кабинета или из-за стола и поприветствуйте посетителя. Проведите его в кабинет или комнату для встречи и откройте ему дверь. Когда встреча закончится, проводите посетителя до двери и откройте ее, чтобы он мог выйти. Не забудьте, что выходить из кабинета нужно после своих гостей. То же делается и для ваших личных гостей у себя дома. Совет шестой. Никогда не думайте, что людям у вас дома комфортно просто потому, что вы близкие друзья. Незнакомые дома всегда кажутся незнакомыми. Жизнерадостно заявить «чувствуйте себя как дома» и представить гостям устраиваться самим – это признак лени. Откройте двери, пригласите людей зайти, а потом покажите, куда именно им проходить. Стандартная экскурсия по дому делается не из желания похвастаться, а чтобы люди смогли сориентироваться. Представьте, что вы представляете их своему дому. Лифты. Совет первый. Заходя в лифт, вставайте справа подальше от дверей, чтобы другие могли зайти вслед за вами. Совет второй. Когда лифт приходит, не заходите, пока не выйдут все желающие. Это относится и к общественному транспорту тоже. Совет третий. Если вам это не слишком неудобно и неловко, придержите двери для других пассажиров, желающих войти, и не просите людей в переполненном лифте придержать вам дверь, пока вы бежите. Пусть они едут. Совет четвертый. Не пытайтесь втиснуться в переполненный лифт, когда двери уже закрываются. Совет пятый. Снимайте рюкзаки. Находясь в переполненном лифте, снимайте всякие большие сумки с плеч и держите их ближе к ногам. Тогда людям будет свободнее. Совет шестой. Если вы стоите около лифтовой панели, нажимайте кнопки для тех, кто стоит дальше, если они просят. Можете даже сами задать вопрос. Просто поднимите брови и спросите «какой этаж?» и улыбнитесь. Этого достаточно. Совет седьмой. А если вы стоите в заднем ряду переполненного лифта и скоро ваш этаж, не стесняйтесь сказать что-то вроде «прошу прощения, мне сейчас выходить». Тогда люди освободят вам проход. Совет восьмой. А если нужно, выйдите из лифта, чтобы пропустить тех, кому выходить раньше вас, а потом зайдите обратно. Мы можем потратить целый день, перечисляя все возможные ситуации и объекты, с которыми вы непременно столкнетесь в оживленном мегаполисе. Тротуары, такси, парковые скамейки и много чего еще. Но, думаю, вы уловили суть. Любое правило этикета предназначено для того, чтобы упростить жизнь и вам, и другим людям, и снизить тревожность. Вот и все. Это значит, что если вы идете по тротуару, где все куда-то спешат, ведите себя так, чтобы не затруднять движение. А если вы приходите в какое-то тихое место, ведите себя так, чтобы не нарушать тишины. И все такое прочее. Смотреть на экраны и в девайсы считается невежливым, потому что они мешают людям осознавать присутствие друг друга. Да-да, пялиться в экран в общественном месте считается антисоциальным поведением. Но если вы в каждый момент времени сознаете, кто находится рядом с вами, то имеете возможность прибавить или сбавить скорость, в общем, совершить какое-то действие, чтобы с кем-нибудь не столкнуться. Будьте внимательны и тактичны. Если, например, вы ждете свой багаж, не нужно бежать впереди всех, расталкивая людей, когда вы видите свой чемодан на багажной карусели. Нужно всего лишь постоянно осознавать присутствие других людей и то, что все они собрались в общественном месте, не просто так. Здравый смысл, к сожалению, есть далеко не у всех, и вы рискуете нарушить неписанные социальные нормы каждый раз, когда слишком зацикливаетесь на себе, забывая, что вообще-то вы не один в данном конкретном месте, а где потребности и желания других людей значат ничуть не меньше, чем ваши. А значит, не нужно, расталкивая всех, плюхаться на последнее свободное сиденье в автобусе, если за вами входит больная старушка. Значит, нужно свести к минимуму телефонные переговоры в переполненном общественном транспорте. А еще прикрывать нос, если понадобилось чихнуть в супермаркете. А многие люди считают, что не нужно лично им лишний раз напоминать, что нельзя трогать руками музейные экспонаты или делай сексуальные селфи на фоне военного мемориала. Однако любой, кому довелось совершить такой вот непродуманный ошибочный шаг, вероятно, совсем не считал себя грубой и невоспитанной личностью. Существует невероятное множество правил этикета, определяющих поведение в общественных местах, от самых очевидных «не пускать газы в ресторане», да не очень понятных. Нельзя кричать «Браво! Приветствую исполнителя женского пола», если она одна на сцене. Но все они исходят из следующих нескольких важных принципов. Первое. Осознавайте присутствие других людей. Второе. Осознавайте свое собственное поведение. Третье. Ведите себя так, чтобы как можно меньше задевать чувства людей в конкретных обстоятельствах. Казалось бы, что тут сложного? А вся беда в том, что мало кто из нас считает себя человеком невоспитанным или бестактным. В какой-то мере этому есть причина. Люди ведут себя так не потому, что они плохие, а просто потому, что не осознают, что делают, не обращают внимания на окружающих, а значит, не могут изменить поведение и не обижать других. Иными словами, люди нарушают социальные нормы и ведут себя грубо и неподобающе, по большей части неосознанно. А если вы расстроены, чем-то озабочены или слишком заняты чем-то еще, то можете, к сожалению, вести себя грубо, даже не понимая этого. Но это легко исправить. В следующий раз, оказавшись в общественном месте, попробуйте в буквальном смысле представить, что внутри вас имеется переключатель с двумя положениями – приватно и публично. Он изменяет фокус осознанности. Когда вы у себя дома, в своем личном пространстве, фокус внимания обычно обращен вовнутрь, на вас и ваши потребности, восприятие и намерения. А оказавшись на публике, нужно изменить векторы и качество внимания. Нужно усилить осознание конкретного окружения, других людей, того, чем они заняты, и в особенности, как воспринимают именно вас. То есть нужно обратить внутреннее восприятие вовне. Представьте двух старых друзей, которые впервые встретились после долгой разлуки. А вот они идут по улице, оживленно беседуя по пути в кофейню. Они идут бок о бок, громко разговаривают, то и дело замедляя шаг, и совершенно не осознают, что за ними скопилась целая толпа народу. Другие люди хотят идти быстрее, но им никак не обойти двух друзей, потому что тогда придется выйти на мостовую, по которой движется поток машин. Эти двое друзей вовсе неплохие люди, они просто ни на кого не обращают внимания. Они ведут себя так, будто находятся в личной приватной вселенной, хотя их окружает реальность социума. В каком-то смысле отсутствие осознанности эквивалентно отсутствию ситуационной эмпатии. Можно избежать множества подобных ошибочных шагов, просто напоминая себе, что на публике нужно переключаться и повышать осознание себя и других и того, как вы все вместе взаимодействуете в общественном пространстве.